Когда в кругу убийственных забот нам все мерзит, и жизнь, как камни груда, лежит на нас, вдруг знает Бог, откуда нам на душу отрадное дохнет, минувшим нас обвеет и обнимет, и страшный груз минутно приподнимет. Так иногда осеннюю порой, когда поля уж пусты, рощи голы, бледнее небо, пасмурнее долы, вдруг ветер подует теплый и сырой, опавший лист погонит пред собою и душу нам обдаст как бы весною. 22 сентября 1849 года.